Они не стучали около часу. Затем все, в том числе и боксер, решили, что надо продолжать. Люди, которые придут, должны прийти через старую шахту Скапер. Они, вероятно, уже где-то, совсем близко. «Да, они уже должно быть так близко, что могут услышать нас», — сказал Свиме Сюэр. И Нед начал. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Вскоре после этого скорбящий в первый раз отслужил молебен. Скорбящий и до этого много молился на коленях, но молился про себя, в стороне от остальных, с тем страстным напряжением, с каким и сам Иисус молился некогда в саду Гефсиманском. Скорбящий был молчаливый и серьезный человек, не навязывавший своих убеждений другим, если не считать таких средств пропаганды, как брошюры религиозного содержания и щиты с надписями. На футбольных матчах в Уитли-Бэй или Слис-Кейле скорбящий обыкновенно стоял где-нибудь или медленно бродил среди шумной толпы, повесив себе на грудь и спину щиты с текстами о слезах Иисусовых. Это был самый смирный пропагандист Иисуса из всех когда-либо существовавших, и далеко не худший, так что не в его характере было заставлять других молиться. Но, как это ни странно, Роберт, никогда не ходивший в церковь, вдруг заявил, что надо всем вместе помолиться. Скорбящий ничего не говорил, но ему хотелось этого, очень хотелось. И предложение Роберта обрадовало его. Начал он с очень хорошей молитвы, в которой не было и речи о разрывании на себе одежд или об одетой в пурпур жене. Одетая в пурпур жена, образ из апокалипсиса, была у протестантов по одной версии символом греховности мира, по другой — символом папского Рима. Примечание редакции. Молитва эта была полна глубокой веры и грубых грамматических ошибок, и кончалось очень просто. «Так выведи же нас отсюда, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь». Затем скорбящий прочитал короткую проповедь. Он выбрал текст Евангелия от Иоанна. «Я — светоч мира. Тот, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но увидит свет жизни». Он просто беседовал с товарищами, говорил самыми обыкновенными словами. Потом они спели гимн «Приди, приди, Спаситель». По далеким холодным горам я блуждал, покинув родную ограду. Великий Спаситель, приди, о, приди, прими в свое верное стадо. Наступила тишина, в которой слышалось только еще неумолкшее эхо. Никому, видимо, не хотелось нарушать молчание. Все сидели совсем тихо, только Лиминг скрипел зубами. Но Лиминг был из тех, кто быстро падает духом. «О, Боже!» — стонал он. «О, Христос! Помоги мне!» И боксер заплакал. Суровый, грубый, малый был боксер Лиминг, но иногда в нем проглядывала какая-то слабость души. Он сидел, опустив голову на руки, и трясся от рыданий. Жутко было слышать, как он мучается. У всех нервы к этому времени уже успели развинтиться. Всем было трудно сохранять мужество на пустой желудок. У них не было больше ни пищи, ни воды. Только тоненькая струйка сочилась медленно с потолка. Казалось странным, что, бежав от ужасающего водяного потока, они теперь имели так мало воды, только-только чтобы утолить жажду, на каждого по глотку солоноватой жидкости, смешанной с угольной пылью. Время шло, и некоторые начали ощущать голод. Больше всего хотелось есть Пату Риди, самому молодому из них. У Роберта в кармане остались три леденца от кашля. Он сунул Пату один, потом другой. Сколько же времени прошло между первым леденцом и вторым? 5 минут или 5 дней? Одному Богу это было известно. Съев второй, Пат прошептал: «Как вкусно, дядя Роберт!» Роберт улыбнулся. Он хотел было отдать Пату 3-ю конфету, но неожиданно мысль, что это последняя, удержала его. «Я приберегу ее для него», — подумал он. То же стремление сохранить что-нибудь про запас побудило Роберта припрятать последнюю свечку. Хотя вначале темнота была неприятна, а мучительна, страшно мучительна, после желтого огонька свечи, вокруг которого они сидели кружком, как вокруг крошечного лагерного костра. В темноте было гораздо труднее следить за временем. У одного только Роберта имелись часы, но и те остановились, когда он упал в воду, в куполе. Особенно волновался по этому поводу Гюи. Гюи всегда был молчалив, а теперь молчаливее, чем когда-либо. С тех пор, как они дошли до отвала, Гюи вряд ли промолвил хоть одно слово. Он сидел подле отца и, сдвинув брови, размышлял о чем-то. Все его тело напряглось от какого-то тайного беспокойства. Наконец он спросил вполголоса: «Папа, сколько времени мы уже здесь?» Роберт отвечал: «Не могу тебе сказать, Гюи». «Ну, папа, как ты думаешь?» «Да, пожалуй, 2 дня или, может быть, 3». «Значит, сейчас какой день, папа?» «Не знаю, мальчик. Должно быть, среда». «Среда!» — Гюи вздохнул и снова прислонился онемевшей спиной к стене. «Если сегодня только среда, то это не так уж плохо. Значит, остается еще 3 дня до матча, в котором он должен участвовать. Ему нужно выбраться из этой ямы к субботе. Нужно, непременно нужно». И во внезапном приступе страха и тоски Гюи схватил камень и начал колотить по стене: «Та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та». После того, как он перестал стучать, долго стояла тишина. И тогда-то именно Нед Софтли, вздумав передвинуться на другое место, протянул руку и наткнулся на лицо Гарри Брейса. Сначала он подумал, что Гарри уснул. Он снова осторожно дотронулся до него, и пальцы его попали прямо в холодный, открытый рот мертвого Гарри. Роберт зажег свечу. Да, Гарри Брейс был мертв. Бедный Гарри, так и не пришлось ему подарить своей хозяйке бандаж, который он все обещал ей. Роберт и Лиминг подняли его. Он был такой тяжелый. Или им казалось это от того, что они ослабли. Гарри отнесли подальше на дорогу на 30 ярдов ниже. Его уложили на спину. Роберт сложил ему руки крестом и закрыл Гарри глаза. Скорбящий спал, уснув в первый раз за 3 дня, и громко храпел во сне. Роберт не стал его будить. Он прочитал над Гарри «Отче наш». Затем он и Лиминг вернулись к остальным. «Пускай свеча выгорит еще на 1 дюйм, ребята», — сказал Роберт. «Все будет немного веселее». Пат снова тихонько всхлипывал. Во второй раз увидел он смерть, и не очень-то это ему понравилось. «Ты бы немного размял ноги», — сказал ему Роберт. Он обнял рукой трясшиеся от рыданий плечи Пата. «Пора дать тебе какую-нибудь работу. Не хочешь ли не в очередь постучать?» Пат покачал головой. «Я хочу написать маме», — сказал он, давая волю своему горю. «Отлично», — согласился Роберт. «Ты напишешь маме. Карандаш у меня есть, «А у кого найдется клочок бумаги?» У Неда Софтли оказалась записная книжка, в которой он отмечал число сданных вагонеток. Он передал ее Роберту, тот вырвал узкий двойной листок, положил его на книжку и вместе с карандашом вручил Пату. Пат с благодарностью жадно схватил бумагу, книжку и карандаш. Он повеселел, тотчас же принялся за письмо и вывел круглыми большими буквами: «Дорогая моя мама!» Остановился и, склонив голову на бок, перечел написанное. «Дорогая моя мама!» Снова взялся за карандаш и снова остановился. «Дорогая моя мама!» — перечел он в третий раз и расплакался уже не на шутку. Плакал горько. Пату было только 15 лет. К тому времени, как Пат немного успокоился, свеча уже выгорела на дюйм. Роберт отнял у Пата записную книжку, карандаш и листок с начатым письмом и положил все это в карман. Затем потушил свечу. Левой рукой он обнял Пата Риди, как бы защищая его. Пат так в этой позе и уснул. Роберт и сам задремал. Время шло. Он проснулся среди тишины и полного мрака и закашлялся. Кашлял долго, своим привычным глухим кашлем, с которым он словно сроднился. Мокрая одежда высыхала на нем. Это было ему вредно. Он подумал, не миновать мне опять плеврита, когда мы выберемся отсюда. Потом, со внезапно похолодевшим сердцем, добавил мысленно: «Если выберемся...» Прошло еще некоторое время. Те, что идут на помощь, уже должны быть близко. Они, несомненно, уже где-то очень близко. «Папа!» — это опять Гюи. «Какой сегодня день, папа?» «Не могу тебе сказать, Гюи, голубчик». Роберт старался говорить спокойно и вразумительно. «Но, папа, который же день мы здесь?» «Не знаю, Гюи, не знаю, мальчик». Роберт все пытался говорить внушительно, но голос его звучал вяло, утомленно. «Ох, папа, какой может быть сегодня день? Ты ведь знаешь, скоро матч, папа, матч объединенной команды. Мне надо быть там в субботу, мне надо. «Надо, папа!» Тихий голос Гюи зазвучал пронзительно, истерически. Он в темноте качался взад и вперед. Ему надо выбраться отсюда к субботе. Надо, надо выйти не позже субботы. А был уже вечер воскресенья. Проснулся Лиминг. Все теперь дремали. Должно быть, сюда начинал проникать рудничный газ. Или это объяснялось просто слабостью? Боксер сказал: «Боже, какой сон я видел, если бы только знала моя бедная старуха! Чего бы я не отдал сейчас за кружку пива! Есть не хочу совсем, вот только пива хочется! Господи, что это я говорю? Ведь я обещал, что брошу пить, если выйду отсюда. О, Боже, выведи нас отсюда! Спаси нас!» Голос его перешел в крик. Закричал и Нед Софтли, и еще несколько человек: «Спасите! Спасите нас!» Даже скорбящий пал духом, он вдруг воззвал громким голосом: «Скоро ли, о Господи, пошлешь ты нам избавление?» Все это походило на вой диких зверей, запертых в клетке. Следующим умер Беннет, а 6 часов спустя — Сет Колдер. Они были напарники и работали вместе без малого 14 лет. 14 лет вместе работали, пьянствовали, играли в шары. Но им вовсе не казалось необходимым умереть вместе. Беннет был спокойнее, Но Сет Голдер с той минуты, как почувствовал, что слабеет, не переставал причитать. «Я не хочу умирать, ведь я еще молодой. У меня молодая жена. Не хочу умирать!» Но, несмотря на это, он умер. Все настолько уже ослабли, что не в силах были перенести куда-нибудь подальше тела умерших Беннета и Сета Колдера. Теперь у Роберта в кармане остались только две спички и маленький огарок. Он отдал последний леденец Пату. Теперь уже недолго осталось ждать тех, что идут сюда из старой шахты. О, Господи! Пусть же они придут поскорее! Не то будет слишком поздно. Они лежали настолько обессиленные, что уже не были в состоянии двигаться, слишком слабые даже для того, чтобы отойти в сторону за нуждой. Лежали и только. Роберту пришла в голову новая идея. Он стал окликать товарищей, трижды повторяя каждое имя. Если и на третий оклик ответа не было, то он знал, что этого человека нет больше в живых. Первым перестал откликаться Нед Софтли. Он, должно быть, умер так же тихо, как Гарри Брейс. Неда всегда считали полоумным, но умирал он мужественно, без единой жалобы. За ним последовал Сви Мессюэр. Озорной и веселый малый был этот Сви. Но теперь он навсегда перестал рассказывать смешные анекдоты. Как раз в то время, когда умер Сви, сошел с ума скорбящий. Подобно остальным, он долго лежал молча, но вдруг поднялся на ноги, и, несмотря на темноту, те, кто еще оставался в живых, почувствовали, что перед ними безумный. Он заговорил: «Я вижу их, вижу семь ангелов, что стояли перед Господом. Слышу зов их труб. Господь открыл мои глаза». Сперва они пытались не обращать на него внимания, но скорбящий продолжал: «Я слышу звук их труб. Первый затрубил, и вот пошел град, смешанный с кровью». «Да замолчи ты, ради Бога, Клем!» — взмолился Лиминг. Но скорбящий продолжал еще громче. Затрубил второй ангел, и вот высокая гора, пылающая огнем, рушится в море, и третья часть моря превращается в кровь. Не вода в нем, о братья, но кровь. То, что привело нас сюда, не вода, но кровь. Лиминг приподнялся и сел. «Клем, перестань ты, ради Христа! Я не могу больше этого выносить!» Но безумный продолжал все так же торжественно. «Затрубит третий ангел, и падет звезда полынь. Горечь и злоба, о, братья мои, вот наш удел на земле, сокрушила нас алчность людская. И затрубит четвертый ангел, и пятый, и снова падет звезда в бездонную пропасть». И вот из пропасти дым поднимается, мы в этой пропасти, братья, и вокруг нас темно от дыма, и печать Господня на нашем челе. А тех, сидящих высоко, кто загнал нас сюда, ждет кара. Я это вижу, братья. Дух пророчества сошел на меня, я пророк в шахте Парадис». Тут Роберт понял, что скорбящий сошел с ума. «Садись-ка, брат!» — стал он его уговаривать. «Сядь, пожалуйста. Скоро нас найдут. Теперь уже должно быть недолго. Сядь и жди спокойно». Но скорбящий продолжал: «И затрубит шестой ангел, и услышим глас четырех рогов золотого алтаря, стоящего перед Господом. И послано будет четыре ангела, чтобы умертвить третью часть людей дымом и серой. Тех, кто не погиб от прежних казней, но не раскаялся в делах рук своих, не раскаялся в своих злодействах и в колдовстве своем, в прелюбодеяниях и воровстве». Голос скорбящего постепенно перешел в крик, к который, казалось, сотрясал своды, и ему вторило эхо. «Нет, я не выдержу!» — простонал Лиминг. Он пополз к тому месту, где стоял скорбящий, нащупывая руками дорогу. Скорбящий ужасным голосом продолжал: «И вот затрубит седьмой ангел!» Но раньше, чем затрубил седьмой ангел, Лиминг ухватил скорбящего за лодыжку и сбил его с ног. Скорбящий свалился со стоном. «Но трубит седьмой ангел! Я слышу его! Я вижу век, созданный безумием и жадностью человеческой! Деньги, деньги, деньги! Ради них нас губят, убивают! Слушайте мое пророчество! С высоких мест падут они! Не вода, но кровь, кровь Агнца! Достань молитвенник, мать, и мы споем гимн любви! Возьми мою руку, мать, держи меня крепче, ибо в этом нет греха. Приди, великий Спаситель, приди!» Голос его оборвался. Несколько минут он стонал, потом затих. Пророчество истощило его последние силы. Иисус, скорбящий, еще поплакал минуту-другую и испустил дух. А время шло. Роберт дал Пату Риди напиться, но Пат был уже в полубессознательном состоянии. Вода, смешанная с угольной пылью, вылилась обратно в сложенные горсточкой руки Роберта. «О, Боже, пусть они придут поскорее», — сказал Лиминг, как в бреду. «Иначе они придут, когда уже будут не нужны». Он дополз до стены и начал стучать в нее. Но он был слишком слаб, и камень выпал из онемевших пальцев. Прошло еще неизвестно сколько времени. Лиминг поднес руку к горлу и прохрипел: «Роберт, товарищ, я бы все отдал за одну кружку». Затем свалился на бок и больше не шевелился. Следующим был Пат Риди. Он лежал совсем ослабев на руках у Роберта, положив голову на его костлявую грудь, как ребенок на грудь матери. Перед концом он недолго бредил. Последние его слова были: «Поди сюда, мама, я так рад». Когда Пат умер, Роберт снова сделал перекличку. Потом сказал: «Остались только мы с тобой, Гюи, мальчик». Гюи механически спросил: «Какой сегодня день, папа?» Он спросил это еще раз, потом сказал: «Папа, мне хочется пить, но я не могу шевельнуться». Роберт дополз до него и дал Гюи напиться. «Теперь уже все пропало, папа», — сказал он. Он все еще думал о матче. «Никогда они не пригласят меня опять». Роберт ответил: «Нет, Гюи. А мне так хотелось сыграть, папа». «Знаю, Гюи». Роберт потерял всякую надежду. Он слушал, слушал, но ни один звук не извещал о приближении людей. Должно быть, им что-то помешало на пути — вода или большой обвал кровли. В его сердце больше не было ни надежды, ни горечи. Осторожно опустил он на землю тело Пата и обнял рукой плечи Гюи. Он никогда не уделял Гюи много внимания. Гюи был слишком похож на него самого, слишком молчалив и сдержан. Теперь Роберт твердил себе, что недостаточно любил Гюи. Он хотел поговорить с сыном, но это было трудно. Язык его не слушался, говорил не те слова. Он закашлялся, и у него стало солоно во рту, и что-то потекло изо рта, подобно этим непослушным словам. Время шло. Последний слабый вздох шевельнул грудь Гюи. Гюи умер, думая о матче, в котором ему никогда не придется участвовать. Умер подлинно от разбитого сердца. Роберт поцеловал его в лоб, попытался сложить ему руки, как сложил руки умершему Гарри. Но у него уже не было сил сделать это. У него не было сил даже кашлять. Мысленно прочитал он «Отче наш». Мысли Роберта путались. Ему было странно, что он умирает последним, что он, чахоточный, пережил столько здоровых людей. Ну вот, не говорил ли он всегда, что кашель его не убьет? Да, теперь он его уже не убьет. Он не сознавал больше, где находится. Он снова был на Уонсбике, удил рыбу вместе с Дэвидом, его маленьким сыном, учил его забрасывать удочку, смотрел, как Дэвид вытаскивает свою первую добычу, маленькую пятнистую форель. Ого, Дэви, мальчик, это замечательно. Смотри, какая она красавица. Время шло, Роберт пошевелился, открыл глаза, зажег последний огарок, подумав, что жалко оставлять его. Раз это можно, он не хотел умирать в темноте. Свеча осветила желтым светом неподвижные призрачные очертания мертвецов. Роберт понимал, что скоро и он будет мертвецом. Он не чувствовал страха, не чувствовал ничего. Но напоследок ему пришло в голову, что надо бы написать Дэвиду. Дэвид всегда был его любимцем. Он порылся в кармане, достал записную книжку, карандаш и листок бумаги. С трудом собрал мысли и написал: «Дорогой Дэвид, ты получишь это, когда меня найдут. Мы застряли в Скапперфлетс. Мне удалось позвонить наверх, и Баррес велел идти к старой шахте. Но обвал нам помешал, очень большой обвал. Гюи только что умер. Он не мучился. Скажи матери, что мы молились. Я надеюсь, что ты добьешься чего-нибудь настоящего в жизни, Дэви. Твой папа». Он подумал мгновение, не сознавая этого, и приписал на обороте: «Постскриптум. У Барса, видно, все-таки есть планы старых выработок, потому что его указания были правильны». Он сложил листок и сунул его под фуфайку на костлявую грудь. Сидел, привалившись мешком к обломкам кровли, словно задумавшись. Какие-то бесформенные обрывки тьмы застилали сознание. Он закашлялся привычным кашлем, с которым сроднился, который был частью его самого. Потом его тело медленно соскользнуло вниз и растянулось на земле. Он лежал на спине, раскинув руки, словно умоляя о чем-то. Мертвые глаза были открыты. Так лежал он среди своих мертвых товарищей. Свеча постепенно оплывала, пока не потухла.